Обычно Орочимару работает один, так что, когда я прихожу, внутри никого, кроме самого Саннина, нет. Я прихожу сюда, когда у меня есть свободное время от задания и тренировок с Кушина и Минато, и помогаю Орочимару в его исследованиях. Иногда, когда у него есть настроение, он показывает мне какой-нибудь из своих приемов, и я отрабатываю его, иногда я просто сижу и ничего не делаю. Хотя, как сказать, на самом деле я тоже веду некоторые исследования, точнее, разработки, которые в будущем мне обязательно пригодятся. Когда я покину скрытый лист, и это время уже почти настало, в Конохе я получил уже почти все, что хотел, и даже больше. Я достиг звания джонин, но это не важно. Из важного, на тренировках с Кушиной я освоил множество новых техник, включая фуиндзюцу и стихийные техники. Минато, узнав, что я овладел расинганом, показал мне некоторые свои наработки. Оказывается, он и сам пытался совместить эту технику со своей стихией, но у него ничего не выходило. Под его началом я начал пробовать совместить стихийную чакру с расинганом. В итоге получилось создать урезанную версию расин-сюрикена. После этого Минато показал мне свою технику летящего бога грома и объяснил принцип ее работы. У Орочимару я также обучился довольно многому. Хотя, самое полезное, это, как мне кажется, змеиное перерождение. Техника позволяет свести на нет почти любое ранение, правда, чакры жрет неимоверно много, хотя некоторые вещи мне все еще недоступны, но это не столь важно. Я получил основы, а, значит, после смогу все довести до совершенства самостоятельно. Ощутив присутствие Орочимару в комнате, я повернулся на стуле и увидел его в дверях. «Добрый вечер, сенси». Он улыбнулся. «Он пугает Лудию. Ты, как всегда, полон сил, Нагата-кун», – прошипел ученый, проходя внутрь. «Ты пришел, чтобы позаниматься?» «Да, извини, но я сейчас немного занят. Хотя, если ты хочешь мне помочь, а что нужно делать? Мне нужно кое-что проверить. Не хочешь стать моим испытуемым? Если все получится, ты станешь намного сильнее, чем был прежде. Я знаю, над чем он работал в последнее время, так как видел его записи, поэтому не особо переживаю». «Хорошо», — спокойно ответил я. «Что мне делать?» «Ничего, просто не двигайся». Его шея удлинилась. «Уа-а-а! Внимание! Попытка вмешательства провалена. Источник отклонен. Навык открыт. Проклятая печать. Характеристики главного героя на момент 18 главы. Имя. Нагата. Истинное имя. Рюджин. Клан. Узумаки. Возраст. 18 лет. Раса. Человек. Титулы. Расхититель. Пророк. Превозмогатель. Ребенок из пророчества. Уровень. 22. Очки здоровья. 14 620 46 08 10. Очки чакры. 18 750 50 59 68 2. Характеристики. Мощь. 576. Скорость. 322. Разум. 84. Чакра. 746. Контроль чакры. 532. Свободные очки. 0. Очки интерфейса. 0. Навыки. Активные навыки. Высвобождение чакры. УР. 100. Активный навык, позволяющий выпускать чакру из тела. Затраты. 0.5 очков чакры в мин. Взрыв чакры. УР. 76. Активный навык, позволяющий выпускать чакру из всего тела разом на огромной скорости, создавая ударную волну, оглушающую противников и наносящую урон. Затраты. 140 плюс вложенное количество очков чакры. Урон. 290 плюс количество вложенной чакры. Площадь атаки. 15 метров вокруг пользователя. Огненный шар. УР. 87. Активный навык, позволяющий выпускать поток огня изо рта, сжигая все на своем пути. Затраты. 225 плюс вложенное количество очков чакры. Урон. 700 плюс количество вложенной чакры. Площадь атаки. 25 метров по направлению атаки. Видение. УР. 100. Активный навык, позволяющий пользователю Ринигана видеть потоки чакры, скрытые внутри тела шиноби, а также улавливать любую энергию и определять ее природу. Пользователь способен расшифровывать языки и заглядывать за грань. Затраты. 1 очков чакры в минуту. Хингенодзюцу. УР. 25. Временно преобразует пользователя в другого человека, животное или предмет. Затраты. 15 очков чакры в минуту. Шуншинодзюцу. УР. 54. Быстрое перемещение на короткие дистанции. Затраты. 70 очков чакры в метр. Каварими нодзюцу. УР. 79. позволяет пользователю при атаке врага заменять себя на предмет. Если предмет заранее помечен чакрой пользователя, затраты снижаются на 80%. Затраты – 50 очков чакры. Расстояние до предмета – 16 метров. Буншин но дзюцу, ур. 10. Пользователь создает несколько иллюзорных клонов, являющихся оптической иллюзией. Клоны не способны взаимодействовать с окружающим, но могут говорить и отвлекать противника. Затраты – 10 очков чакры за клона в минуту. Расинган, ур. 100. Техника – которая представляет собой вращающийся шар из чакры, сформированный и удерживающийся в ладони пользователя. Урон и размеры сферы полностью зависят от количества вложенной в технику чакры. Также техника может быть дополнена стихийным элементом. Доступные вариации. Касаюр. 45. Пользователь создает расинган с применением огненного элемента. Тацумакиур. 33. Пользователь создает расинган с применением водного элемента. Расинсюрикенур. 36. Пользователь создает расинган с применением элемента ветра. Фурасуур. 41. Пользователь создает расинган с применением элемента молнии. Кокоганур. 21. Пользователь создает расинган с применением элемента камня. Шинратинсиур. 45. Техника меняет гравитацию таким образом, что отталкивает предметы от пользователя. Техника может быть как точечной, направленной на один объект или в одном направлении, так и массовой. В этом случае от пользователя исходит мощная невидимая волна, отталкивающая все вокруг него. Данная способность имеет время перезарядки. Урон. 1100 плюс количество вложенных очков. Затраты. 2250 очков чакры плюс количество вложенной чакры. Перезарядка. 40 секунд. Больше в зависимости от масштаба использования техники. Площадь атаки. 10 метров плюс количество вложенной чакры. Кайва Нохия. Ур. 34. Пользователь выстреливает кисть руки, как ракету, путем взрыва чакры. Снаряд может вернуться на свое место при помощи притяжения чакрой. Урон. 665 плюс количество вложенной чакры. Затраты. 2550 плюс количество вложенной чакры. Ракетный залп. Ур. 22. Пользователь выпускает из своей руки залп из нескольких десятков ракет. Также ракеты могут быть самонаводящимися. Урон каждой ракеты. 44 плюс количество вложенной чакры. Затраты. 1500 плюс количество вложенной чакры за одну ракету. Дополнительные конечности. Ур. 75. 4 дополнительные руки, способные использовать все техники пользователя. Затраты. 780 единиц чакры в минуту. Шуроноко. Ур. 36. Пользователь превращает свою руку в огромное орудие, позволяющее совершать точечные энергетические выстрелы. Урон. 1700 плюс количество вложенной чакры. Затраты. 3500 плюс количество вложенной чакры. Кацунигатаур. 14. Создание черных штырей. Используются в качестве оружия, способны при попадании в тело противника транслировать в него чакру. Затраты. 400 единиц чакры. Телепатическая связь. Ур. 4. Пользователь Риннигана способен телепатически связываться с союзниками, где бы они ни находились. Это позволяет отдавать приказы и координировать действия организации, получать и передавать информацию. Затраты. 1000 единиц чакры. Баншот и Нинур. 25. Техника, с помощью которой пользователь может притягивать объекты к себе, изменяя их гравитационное поле. Затраты. 1500 единиц чакры. Чоу Шинратинсиур. 1. Усиленная версия Шинратинси, способная снести мгновенно целый город. После ее использования пользователь не способен манипулировать гравитацией в течение некоторого времени. Урон. 15000 плюс количество вложенных очков. Затраты. 25000 очков чакры плюс количество вложенной чакры. Перезарядка. 2 дня. Больше в зависимости от масштаба использования техники. Площадь атаки. 100 километров плюс количество вложенной чакры. Чебакутинсиур. 1. Мощнейшая техника пути Тинда. Хлопком ладони пользователь создает черную сферу небольшого размера, которая бросается в небо. Вокруг нее образуется колоссальная гравитация, притягивающая к себе пласты земли и породы. Затраты. 7000 плюс вложенное количество очков чакры. Кьюкон но дзюцуур. 2. При использовании этой техники, пользователь касается рукой тела жертвы, а затем одним движением вырывает душу. После этого жертва умирает. При извлечении души, Эта техника позволяет пользователю получить все знания жертвы. Может быть заблокировано сопротивлением к манипуляции душами. Затраты. 5000 очков чакры. Фуиндзюцу Кюинур. 14. Техника является видом фуиндзюцу, которая мгновенно поглощает и запечатывает любую чакру, которая приближается к телу на расстоянии нескольких метров. Оно способно поглощать весьма мощные ниндзюцу. Кроме того, при физическом контакте дает возможность вытягивать энергию из людей с высокой скоростью, что позволяет обезвредить и даже убить. При использовании техники пользователь может полученную энергию применять для регенерации и омоложения. Радиус сферы поглощения 0,5 метров. Джига Кудаур 3. Пользователь призывает демона из ада, способного допрашивать и вырывать душу противников и оживлять союзников. При использовании пользователь вызывает голову статуи, окруженную пламенем, невидимую для людей. После захвата жертвы, она начинает видеть статую, которая открывает рот, после чего из рта схваченного противника, начинает вырываться жизненная энергия в виде удлиненного языка. Начинается допрос, в случае если допрашиваемый солгал, из рта статуи появляются руки и вырывают душу, которую статуя поглощает, а противник умирает. Если скормить статуе тело человека, после этого жертву можно оживить, когда будет удобно. Затраты. 9000 очков чакры. Кагабуншин но дзюцу ур. 98. Пользователь создает нескольких клонов, полностью идентичных с оригиналом. При исчезновении клон передает пользователю техники всю полученную информацию и опыт, который тот получил. Увеличивает эффективность тренировок. Затраты. 400 очков чакры за одного клона. Кучиоси но дзюцу ур. 1. Пространственно-временное ниндзюцу, с помощью которого можно призвать объекты или живые организмы из отдаленного места к своему месту нахождения. Магурагакури но дзюцу ур. 2. Техника перемещения под землей. При этом пользователь чувствует, что происходит на поверхности и может неожиданно атаковать противника. Затраты. 600 очков чакры в минуту. Дорюхеки ур. 13. Пользователь складывает необходимые печати и создает стену из земли, которая защищает его от атак. Для образования стены пользователь может использовать находящуюся в округе землю или преобразовать чакру в жидкую землю и высвободить ее изо рта. Сама стена укреплена чакрой и может быть прочна как камень или сталь. Затраты. 300 очков чакры. Прочность стены. Щебень. Дайбакуфу но дзюцу ур. 4. Техника, при которой пользователь создает и контролирует потоки воды и направляет их в сторону противника. Поток воды достаточно мощный, чтобы сбить опытного противника с ног и утопить. Затраты. 800 плюс вложенное количество очков чакры. Канашибари но дзюцу ур. 1. Техника, с помощью которой можно парализовать противника. После того, как пользователь сложит необходимые печати, жертва временно становится парализованной. Данная техника также может использоваться пользователем без печатей. Мощь данной техники полностью зависит от силы того, кто ее применяет. Змеиное перерождение ур. 25. Позволяет пользователю избежать смертельного ранения, так сказать, сбросив шкуру. Затраты. 3500 очков чакры. Синей дзашу ур. 18. Техника управления змеями, появляющимися из рукавов пользователя. Многочисленные змеи, скрытые в рукаве, используются для непредвиденного нападения на противника. Затраты. 500 очков чакры. Хирайшин но дзюцу ур. 1. Техника телепортации, при которой пользователь появляется у оставленных им меток без использования ручных печатей. Способен оставлять метки на любых поверхностях. Затраты. 3700 очков чакры за одно перемещение. Пассивные навыки. Разум игрока. Пассивный навык, позволяющий игроку сохранять спокойствие в любой ситуации, дает иммунитет к ментальным атакам. Тело игрока. Пассивный навык, превращающий тело игрока в тело персонажа. Таким образом, вместо получения ран игрок теряет очки здоровья, и, пока они у него есть, он может восстановиться. Узумаки, вы, Узумаки полукровка. Эффект. Жизнь плюс 10, запас чакры плюс 10, плюс 5 очков здоровья каждый уровень, плюс 1 очко. Чакры каждый уровень. Регенерация здоровья Х2. Регенерация чакры Х2. Малая склонность к техникам Фуин. Риннеган – одно из трех величайших дадзюцу и самое могущественное из них. Пользователь Риннегана способен стать богом среди людей, овладев всеми стихиями чакры, уникальными техниками, а также познать все тайны этого мира. Эффект. Плюс 50% родства со всеми стихиями, плюс 20 к контролю чакры, возможность овладеть скрытыми техниками. Персонаж Сёнэна. Каждый персонаж Сёнэна обладает непревзойденной силой воли, что позволяет ему переживать смертельные ранения, совершать невозможное и сражаться до победного конца, преодолевая свои пределы и достигая своей цели несмотря ни на что. Эффекты. Стойкость. Повышенная терпимость к боли. Сопротивляемость психологическим травмам. Возможность использовать собственные способности на пределе и выше. Выдержка и самообладание. Второе дыхание. Третье дыхание. Четвертое дыхание. Пятое дыхание и т.д. Смелость и решительность. Самовнушение. Возможность совершать невозможное. Сопротивляемость ментальным воздействиям. Возможность продолжать бой со смертельными ранами. Отмена дебафов. Управление чакрой. Пассивный навык, позволяющий лучше контролировать и чувствовать чакру, ускоряет восстановление очков чакры, увеличивает их количество, а, кроме того, повышает урон от техник. Железный кулак, стиль тайцзюцу, противоположный стилю мягкий кулак. Главное назначение стиля железного кулака – нанести как можно больше урона и разбить как можно больше костей врага. Эффект. Плюс 10% урона к физическим атакам, плюс 10% скорость атак, плюс 10% к скорости реакции, плюс 20% к шансу стать адептом силы юности. Шурада – путь воинственного демона. Этот путь позволяет изменить тело пользователя, превращая его в киборга, дает возможность превращать руки пользователя в оружие, также открывает возможность использовать и другие навыки. Эффект – плюс 250 к мощи. Паучье чутье – путем жестких тренировок вы развили в себе сверхчеловеческие чувства. Теперь вы способны ощутить опасность даже стоя спиной к противнику. Фехтование – система приемов владения ручным холодным оружием в рукопашном бою, нанесение и отражение ударов. Также фехтованием называют и сам процесс сбоя с использованием холодного оружия. Эффект – плюс 20% к урону колющим, режущим оружием. Плюс 30% к шансу отразить удар мечом. Плюс 10% шанса слепить противника. Глава 19. Последний день в скрытом листе. Проснувшись на следующее утро в своей квартире, я открыл глаза и невольно коснулся рукой своей шеи, того самого места, куда вцепился зубами Орочимару и где сейчас красовалась проклятая печать. Как и ожидалось, система безукоризненно справилась с ментальным вмешательством Саннина и просто-напросто удалила его чакру из моего организма, оставив лишь чистую чакру и ДНК Джуга, позволяющую без особых проблем для организма, в виде окаменения, поглощать природную энергию. Я поднялся с кровати и прошел сквозь парящую в воздухе Лудию, из-за чего та проснулась. «А-а, уже утро, а-а, с добрым утром, Рюджи-кун. Да-да, что-то в последнее время она слишком много спит. Должно быть, энергии почти не осталось. Нужно как можно скорее возвращаться в Омегакури и начать воплощать свой план по становлению богом в действие, иначе, как сказала недавно сама Лудия, она исчезнет, и тогда я больше не смогу повышать свой уровень и характеристики, застряв на одном и том же уровне сил. Хотя с моими характеристиками я уже обгоняю некоторых джонинов, но до уровня Каге еще не дотягиваю. Но сегодня тот самый день, когда я наконец-то покину скрытый лист. Точнее сказать, это мой последний день в Конохе. Сегодня та самая миссия, когда Обито, Какаши и Рин выступит на поле боя в первый раз, и когда их жизнь перевернется кардинальным образом. Я буду их лидером на этом задании. В отличие от Канона, где Минато покинул свою команду через определенное время, здесь его сразу отправили на другое задание, а мне поручили руководство его командой. Конечно, Какаши уже тоже джонин, но ведь он неопытен. В Каноне ему доверили руководство командой лишь из-за нехватки кадров. Так что руководство доверили именно мне, как знакомому с командой. Тем более, мы уже бывали вместе на заданиях, правда, вместе с Минато, но это не важно. И это будет как нельзя кстати. Обито умрет, как и в манге, под завалом. Только на этот раз я его добью, заберу глаз, а после подстрою свою смерть от рук Анбутумана, и это не будет выглядеть глупо и неправдоподобно, ведь группа из самых элитных и сильнейших шиноби деревни должна восприниматься как огромная угроза. Вопросов о том, что Джонина с Риннеганом убила кучка второсортных шиноби, возникнуть не должно. Вообще суть нашего задания заключается в разведке, и никто не предполагает столкновения с Анбутумана. Думаю, если бы об этом было известно, неопытную команду генинов, хоть Какаши и Джонин, тем более, вместе со мной, не отправляли. Странно, что я думаю обо всем этом с таким спокойным лицом. Подойдя к раковине в ванной, я взглянул в зеркало. В отражении на меня смотрел молодой парень с взъерошенными короткими алыми волосами, бледной кожей и холодным взглядом серо-фиолетовых глаз. Внизу шеи с левой стороны виднелся узор, печать в виде трех запятых, почти таких же, как и на шарингане. Так значит, у меня проклятая печать неба, какая была у Саски и Анка. Интересно, как все это выглядит в системе. Проклятая печать, дзюцу печати, разработанная Орочимару, позволяющая наделять обычных людей силой клана Джуга, поглощением и управлением природной энергией. Первый уровень проклятой печати Ур. 1. Повышает все основные характеристики пользователя и усиливает его чакру благодаря совмещению чакры с природной энергией. Эффект. Плюс 20% к характеристикам мощь, скорость, чакра. Затраты. 15 единиц здоровья в минуту. Второй уровень проклятой печати Ур. 1. Еще больше повышает основные характеристики и количество чакры по сравнению с первым уровнем проклятой печати. Впускает огромное количество энергии природы в организм пользователя, изменяя его тело. Эффект. Плюс 70% к характеристикам мощь, скорость, чакра. Затраты. 200 единиц здоровья в минуту. Занятно. То есть, эта форма будет эффективна всегда, даже когда мои характеристики будут измеряться в тысячах, а не только первое время. Довольно полезно. Интересно, как я буду выглядеть во второй форме проклятой печати, как Саске, или иначе, нужно будет позже проверить. Умывшись, я вышел из ванны и, не обращая внимания на пускающую из носа кровь, что весьма абсурдно, ведь она полностью состоит из набора цифр, лудию, прошел к стулу, на котором лежала моя одежда, оделся и потопал к холодильнику. Пусто. Только бутылка с холодной водой одиноко лежит на полке холодильника. С тех пор, как я начал жить один, с едой у меня проблемы. Все время не успеваю забежать в магазин за продуктами. Все время на тренировках, на заданиях или у Орочимару, так что времени у меня маловато. Я стал жить один. Как только получил звание Джонина, мне выделили квартиру, и вот, уже 3 года я живу здесь. Кушина и Минато были против, но мне было неудобно оставаться у них. Сейчас Кушина иногда забегает сюда и приносит мне поесть, но все, что было, я съел еще вчера вечером. Эх, я буду скучать по ее готовке. Нужно будет самому научиться готовить. Ладно, еще успею забежать в закусочную перед отправкой. Схватив катану, что лежала на тумбе, под сумок и пачку сигарет, я выпрыгнул в окно. Позавтракав вычераку, я отправился в сторону резиденции Хокаге. По дороге люди часто со мной здоровались и улыбались. Все уже давно привыкли к моим глазам и даже почти не обращают на них внимания. Я остановился, достал пачку сигарет из внутреннего кармана кимоно и закурил от пальца, на кончике которого вспыхнул огонек. «Курить вредно», — прозвучал холодный юношеский голос за моей спиной. Обернувшись, я увидел невысокого подростка с колючими серыми волосами и маской, закрывающей нижнюю часть лица. «Йо, какаши, как жизнь?» — махнул я рукой. «Эф-эф», — фыркнул парень, отведя взгляд. «Боже, удивлен, что он не учиха. Кстати, слышал, ты стал Джонином. Достойно похвалы, для столь раннего возраста», — улыбнулся я. «Вот тебе мой подарок». Я засунул руку в карман и достал новую пачку сигарет. «Я не курю. Это табак Сарутоби, а не обычные сигареты. Они помогают восстанавливать дыхательные пути и улучшают совместимость со стихией огня. Серьезно, без шуток. Только поэтому и начал курить. Дорогая штука. Почти всю зарплату на них трачу. Правда, да, помогают довольно хорошо. Огненные техники действительно становятся сильнее. Рюджи-кун такой сексуальный, когда курит. Тогда Какаши взял пачку в руки. Я их продам. Он ни капли не изменился. Я иду к господину Хокаге, произнес он. Да, я тоже. Я буду лидером вашей команды вместо Минато, с улыбкой произнес я. Лицо Какаши скривилось. С чего бы я должен тебе подчиняться? Ну как же, я ведь твой старший брат. У меня нет братьев. Ты такой цундере. Ты. А я говорю ему то же самое. Прозвучал третий голос. Это был Обито. Рядом с ним шла милая девочка с фиолетовыми полосами на щеках. Рин. Соперница. Она рушит Лудия и Дилью с 3 красавчиками. Успокойся. Кстати, скрытый туман хочет запечатать треххвостого в Рин. Нужно бы приглядеть за ней после того, как подстрою свою смерть и выйду из группы, а после найти Биджу. Иначе потом они запечатают его в Ягуру, и тогда будет уже проблематично. Хотя, что мне мешает выкрасть Егору потом? Пин так и поступил, правда, чужими руками, но это не важно. О, а вот и остальная команда. Поприветствовал я их. Я решил убить Абита, но сейчас спокойно улыбаюсь ему. Ирин, будто бы все в порядке. Ты будешь нашим лидером, насупился Абита. Да не в жизнь, я еще не уделал тебя. Что за молодежь пошла? Никакого уважения к старшим. Извините их, Нагата Сэмпай, улыбнулась Рин. Может, мы уже пойдем к господину Хокаге? Да-да, я не обижаюсь, махнул я рукой, улыбнувшись. Ты права, не будем заставлять старика дожидаться. Глава 20. Смерть Узумаки Нагата. Эмоции – довольно странная штука. Не чувствуя их в полной мере, мне довольно тяжело об этом говорить. Однако я помню все, что было в прошлой жизни. Помню своих родителей, друзей, девушку, помню чувства, что испытывал к ним, помню, каково это было. Эти воспоминания засели глубже всего в моей памяти, ведь тогда я чувствовал. Эмоции во многом влияют на восприятие мира. Многое, что нравится человеку, зависит от его эмоций. Даже привязанность возникает на этом фоне. Мозг запоминает то чувство, которое ощущал человек при определенных условиях и придает этому краски в воспоминаниях. Если человек чувствовал радость, когда ел сладкое, боль, когда ему разбивали сердце, мозг запоминает это. Если человек помнит, что ему было хорошо, возникает привязанность. Точнее, это как наркотик. Эмоции влияют на выброс гормонов в организме. Мозг запоминает, что телу было хорошо в момент ощущения каких-то эмоций, и пытается воспроизвести это в воспоминаниях человека, чтобы получить еще одну дозу. Даже в детстве, то мороженое, что вы ели в детстве, в воспоминаниях будет казаться вкуснее, хотя на деле оно будет точно таким же, как и сейчас. Просто разум ребенка воспринимает этот мир в более насыщенных красках. Именно поэтому сладости из детства кажутся вкуснее, игры лучше, фильмы красивее, трава зеленее, небо ярче, а внешность знакомых людей более приятной. Просто мозг создает иллюзию в воспоминаниях из-за наложенных эмоций. Именно поэтому есть некоторые люди, утверждающие, что раньше все было лучше. Просто из-за ярких детских воспоминаний, из-за эмоций, что они ощущали тогда, их разум отказывается воспринимать правду о том, что тогда было так же или даже хуже. Ведь они уже привязались к этим воспоминаниям. Разум игрока, как я разобрался, подавляет сильные эмоции, позволяя мыслить холодно. Это логично, ведь невозможно сохранять спокойный рассудок, проявляя их. Именно эмоции влияют на разум человека. Гнев, ярость, любовь и многое другое, ощущая все это, невозможно быть спокойным. С одной стороны, это может показаться недостатком, ведь я помню, как приятно мне было ощущать все эти эмоции, но с другой, я вижу этот мир таким, какой он есть, без розовых очков, наложенных сверху воспоминания и эмоций. Я могу мыслить холодно, взвешенно и рационально, не переживая о том, что мои действия могут причинить кому-то вред. Можно сказать, я отбросил свою человечность. Хотя, если подумать, возможно ли, что вся моя погоня за силой, это лишь прихоть мозга из-за воспоминаний из прежнего мира, в которых я играл, прокачивал персонажа, и это приносило мне удовольствие. Да и неважно, о чем это я говорил. Ах, да, эмоции. Без ощущения эмоций воспоминания становятся блеклыми. Без особенных воспоминаний люди, даже те, которые всегда рядом, превращаются в простых прохожих. Не возникает никакой близости. У меня нет к ним привязанности. Какая может появиться привязанность к обычным НПЦ? Кому-то это может показаться диким, но в реалиях мира шиноби, мира убийц, это весьма удобно. Можно сказать, мое нынешнее мышление практичное. Я не скован чувствами и эмоциями, хоть и понимаю неправильность своих поступков с человеческой точки зрения. Именно, Рюджи-кун может любить только Лудию. Нет, ты меня бесишь. Что, как грубо? Да, но Лудия знает, что Рюджи-кун просто цундере, поэтому не обижается. Ха, впрочем, проехали. О чем это я? Да, точно. Именно потому, что у меня нет привязанности, я могу мыслить столь цинично, ища лишь выгоду для себя. Именно поэтому я выбрал столь жестокий и ужасный, как может показаться обычному человеку, план. Я мог бы спасти Абита, мог бы получить Шаринган другим способом, учитывая, что Орочимару уже создал искусственный Шаринган, мог бы иначе нарушить планы Мадары, но, к чему все эти сложности? Следуя своему плану, я получу все гораздо быстрее и с меньшими усилиями и рисками. К тому же, искусственный шаринган не идет ни в какое сравнение с настоящим, тем более, с пробужденным мангекё. А глаза Обито мне нужны лишь ради одной способности, камуи. Личное пространство будет весьма полезным приобретением, так что никакой другой шаринган мне не подойдет. Да и планы Мадары и Зицу сейчас не столь важны. Сейчас смерть Обито лишь отсрочит их планы до тех пор, пока они не найдут другого Учиха, но это даст мне время, чтобы достигнуть Амигакури и призвать Гидамаза. Тогда Мадара умрет, а у Зицу будут проблемы. В открытую он мне ничего не противопоставит, так что, скорее всего, попытается каким-либо способом выкрасть Ринниган. Но с кому и с этим проблем не будет. Чувствую себя прям каким-то злодеем. Хах, как Аинс из Владыки. Все во имя великой гробницы Назарика, и неважно, кто ради этого умрет. Только в моем случае, все во имя меня самого и моей силы. Илуди, я не стал мудрить и решил пустить события, как и в каноне. В начале миссии, после первого столкновения с вражескими шиноби, под предлогом разведки я покинул команду, оставив руководство на Какаши. И теперь я здесь, стою над телом Учиха Обито. Он был все еще жив, но без сознания. Одного глаза уже не было. Все пошло как и в каноне, и он отдал свой шаринган Какаши. Вопреки общему мнению, мангекё шаринган Обито был пробужден не после того, как он увидел смерть Рин от руки своего товарища, а здесь, под завалами. Мадара говорил об этом, когда появился первый раз перед Обито. Не помню точно, как там было, но вроде бы он сказал: «Тебе словно удалось проскользнуть под камнями». Учитывая, что одна часть его тела находится прямо под булыжником, он увернуться не мог, а проскользнуть без способности его мангекё не получилось бы. Да и это объясняет то, как Какаши, человек не из клана Учиха, пробудил мангекё. Просто увидев смерть Рин, они оба активировали уже пробужденный мангекё. Я положил руки на глыбу, что придавило Обито, и оттолкнул ее в сторону. Да, верхняя правая часть его тела все еще цела. Я присел на корточки и коснулся его лба, схватив душу с помощью Нингинда. Сила Учиха заключается не только в глазах, но и в чакре, душе. На самом деле глаза вообще ничего не значит. Мозг Учиха способен вырабатывать особую чакру, благодаря которой появляется шаринган. Об этом говорил Табирама. Об этом мне рассказывал Рачимару. Я читал его записи об опытах, что он проводил. Он вживлял клетки мозга Учиха в мозг некоего подопытного, и тот мог благодаря этому пробудить шаринган, хоть этот шаринган и был слабее, чем у настоящих его обладателей. Именно поэтому в каноне Орочимару стремился не украсть глаза Саске, а захватить его тело, то есть мозг Учиха. Также это объясняет то, почему у Неучиха использование шарингана затрачивает огромное количество чакры. Просто в шарингане после пробуждения образуется матрица чакры пользователя, и когда глаза пересаживают, чакра нового пользователя сперва преобразуется через матрицу, а уже потом используется шаринганом для дзюцу. Именно поэтому для пробуждения вечного мангекё шарингана желательно, чтобы донор был родственником, чтобы матрица чакры максимально совпадала. Выдернув душу Обито из его тела, второй рукой я приоткрыл его глазницу и вырвал глаз, без задержек, без сожалений. С помощью Шурада моя правая рука с хрустом разделилась на части, механические захваты схватили глаз, к нервам и сосудам подсоединились провода и трубки, а после рука снова собралась вместе, и теперь у меня в ладони был шаринган. Одно усилие воли, и он скрылся в руке, а сверху его накрыла пластина с кожей. Теперь никто не заметит, что у меня в руке есть глаз. Полезно иметь киберруки, однако, свернув уведомление системы о новом подключенном устройстве, я впитал в себя душу Обито. Перед моим сознанием тут же всплыли его воспоминания, но я сразу их подавил. Поднявшись на ноги, я размял шею и открыл системное окно с уведомлениями. Поглощена душа Учиха Обито. Эффект. Плюс 200 к очкам чакры, плюс 10% совместимость со стихией огня, минус 50% затрат на техники шарингана. Шаринган, даудзюцу и улучшенный геном клана Учиха. Шаринган дарует владельцу две основные способности: око прозрения и око гипноза. Око прозрения позволяет пользователю видеть чакру, дает невероятную скорость и ясность восприятия, позволяющую им читать по губам и улавливать мельчайшие движения мышц, позволяя предугадывать движения противника. Также позволяет копировать однажды увиденные техники и способности, если для того подходят параметры пользователя. Эффект. Плюс 20% к скорости реакции. Око гипноза позволяет применять мощнейшие гендзюцу, заглядывать внутрь разума человека, а также применять одну из сильнейших техник клана Учиха – Идзанаги. Идзанаги – техника иллюзий, обращающая ранение и даже смерть в иллюзию. Однако техника влечет за собой потерю одного глаза. Мангекё Шаринган – продвинутая форма Шарингана, которую смогли пробудить редкие представители Учих. В легендах говорится, что это глаза небес, что беспрепятственно видит истину всех творений. Мангекё Шаринган позволяет использовать более сильные техники в обмен на повреждение глаз. Камуюр. 1. Могущественное даудзюцу Мангекё Шарингана, которое дарует доступ к личному измерению и уникальной специализированной форме пространственно-временного ниндзюцу. Оно дает пользователю в распоряжение две различные, но, на самом деле, близкие по природе способности, телепортацию и неосязаемость, задействующие личное измерение пользователя. Для переноса объекта необходимо касание. Затраты. 3000 единиц чакры за перенос объекта массой 100 кг. Перезарядка. 12 минут за перенос объекта массой 100 кг. Неплохо. Выходит, примерно 2000 единиц чакры за мои 70 кг. Ну и, как я и предполагал, он уже пробудил Мангекё. Было бы странно, если нет. Теперь Рюджи-кун еще сильнее. Жаль только Обито. Он был милашкой. Лудия так надеялась увидеть пиринг Рюджи Обито. Ками. Я не тебе. Впрочем, неважно. Пора возвращаться. Появившись из вихря листьев возле лагеря команды Какаши, я вышел из леса и тут же был вынужден поднять руки вверх. «Стой!» — выкрикнула Рин, схватив кунай. «Тише, тише, это я!» — с улыбкой произнес я. «Семпай!» «Слава богу, это вы!» — расслабилась девочка. Однако Какаши не был с ней согласен, судя по его взгляду. «Вы молодцы, что не развели костер. Отсюда противник мог бы легко нас заметить. Они довольно близко устроили свой лагерь, так что нам бы лучше уходить. Кстати, где Обито? И что с твоим глазом, Какаши?» «Знаю, неправильно спрашивать об этом, но я должен играть свою роль. Ведь я не должен знать, что с ним случилось». Какаши подскочил с места и, быстро сократив расстояние, попытался мне врезать, но я просто остановил его кулак рукой. «Ты!» — выкрикнул парень. «Это все ты, Какаши!» — протянула Рин, прижав кулачки к груди. «Обито погиб из-за того, что ты нас оставил одних». «Погиб? О чем ты? Он умер. Успокойся. Утри слезы и соответствуй своему рангу, Джонин Хатаки Какаши. А теперь в подробностях расскажи мне все, что случилось, это приказ». Прошло несколько месяцев с тех пор, как Обито погиб. Мы все еще были на задании. Какаши более-менее успокоился и теперь просто игнорировал меня. Сейчас был вечер, шел дождь. Мы разбили лагерь, поставили палатку и сели есть, но вдруг на нас напали. Судя по маскам, это были анбу скрытого тумана. Человек 30, если точнее. Они окружили наш лагерь и атаковали с разных сторон. Сегодня тот самый день, когда Какаши должен был убить Рин, чтобы она не досталась туману. Но сегодня все пойдет иначе. Я растолкал Какаши и Рин, выкинув их из палатки и закрыв от огня вражеских техник сферой Гакида. «Бегите, я их задержу!» — выкрикнул я, удерживая печать поглощения чакры. «Энно, Семпай!» — взволнованно выкрикнула Рин, но Какаши схватил ее за плечо и оттащил назад. «Уходим, мы будем ему мешать!» Мои противники хотели было погнаться за девочкой, но я преградил им путь. «Йоу шал нот пас!» — выкрикнул я на английском языке, ударив ножнами по земле. Только, видимо, шиноби и анбу не поняли моей пародии. Убить его. Нельзя дать девчонке сбежать. Как только дети убежали подальше, я использовал шинратенси и откинул людей анбу тумана в сторону. Я намеренно не использовал всей своей силы и никого не убил. Выхватил катану из ножен, пропустил по ней чакру ветра и сорвался с места. Я атаковал противников, намеренно пропускал некоторые удары. Какаши и Рин все еще не покинули лес и наблюдают за боем. Используя минимум из арсенала своих техник, я отбивался от нападающих. Наши характеристики почти совпадали, но у меня был перевес в мощи. Искры от соприкосновения клинков летели во все стороны. Шиноби тумана не отступали. Они закидывали меня кучей техник. Один из них создал из воды дракона. С животным ревом техника сорвалась на меня, и я мгновенно сложил несколько печатей и выдохнул изо рта огромный огненный шар. От столкновения техник все вокруг заполонил густой пар. Видимость нулевая. Ощутив паучьим чутьем опасность сзади, я создал стену из земли, закрывшую меня от огромного сюрикена и обзора со стороны леса. Решив, что пришло время, я бросил дымовую шашку. Дым смешался с паром, еще больше затруднив обзор. И в этот момент я кинул несколько взрывных печатей для того, чтобы еще больше запутать наблюдателей. Притянул с помощью Баншо Тиннин и перебил по очереди всех шиноби Анбу, закинув одного из них в Камуи, чтобы Какаши думал, что он сбежал, и быстро достал свиток с печатью. Раскрыв его на земле, я хлопнул ладонью по печати, и из облака белого дыма появился мой двойник, точная копия. Рост, вес, внешность, одежда, даже кровь, моя собственная. Единственное отличие – вырванные глаза. Я создавал его все это время, пока был учеником Орочимару, конечно же, втайне от него. На нем уже есть ранения и ожоги. Они не затянулись, и тело не начало разлагаться, даже кровь все еще теплая и не потеряла цвет из-за того, что в печати не идет время. Думаю, Орочимару заметил, что я чем-то занят, но, надеюсь, мне удалось утаить от него этого двойника. Вложив в его руки свою катану, я использовал камуи и меня затянуло в пространственную воронку. Вывалившись из пространственной воронки, я оказался в измерении камуи, личном подпространстве уже моего мангекё шарингана. Поднявшись на ноги, я огляделся по сторонам. Это измерение представляло из себя темное безжизненное место, где не было солнца, луны, растений или животных, а землю заменяли странные кубы разных размеров из неизвестного мне материала, на ощупь похожего на обычный холодный гладкий мрамор, но, в отличие от благородной породы, этот камень был однородным, матовым и серым, и больше ничего здесь не было, одна пустота. Интересно, могу ли я изменять этот мир? Ну а чего, ведь, по сути, он сейчас принадлежит мне. Правда, и Какаши имеет такой глаз, но это не проблема. Его глаз способен отправлять в другое измерение лишь другие объекты, а не самого себя. Так что попасть сюда он не сможет, только вот намусорить может. Кстати о мусоре, нужно будет найти и выкинуть тело того анбушника, а то провоняет здесь все. Так, ладно, об этом позже. Посмотрим, что там система об этом измерении пишет. Измерение Камуи. Тип. Карманное пространство. Хозяин. Узума Кирюджин. Население. Один человек, один бог, имеющий доступ к измерению. Узумаки Нагата, Хатаки Какаши X. Настроить измерение. ХМ. Так, а что это за крестик рядом с именем Какаши? О, вот как, выходит, я могу заблокировать ему доступ. Значит, поглотив душу Обито, я стал, можно сказать, админом этого измерения. Какаши заблокируем. Вот, одной проблемой меньше. А что там с настройками? Редактор измерения. Земля 10 км. 10 тысяч очков интерфейса. Вода 10 кель. 10 тысяч очков интерфейса. Щебень 10 кт. 10 тысяч очков интерфейса. Гранит 10 кт. 10 тысяч очков интерфейса. Дуб 2 очка интерфейса. Небо 20 миллионов очков интерфейса. Солнце 900 миллионов очков интерфейса. Золотые руды 10 кт. 10 тысяч очков интерфейса. Пони 1 тысяча очков интерфейса. Эльф 100 тысяч очков интерфейса. Человек 1 тысяча очков интерфейса. Дракон магия. Ками. Да-да, да я не тебе. Нечего губы дуть. Ты посмотри на это. Что за обдираловка? Хотя, это же, по сути, редактор мира. Если посмотреть с этой стороны. Интересно, а у каждого бога есть такой редактор? Если так, тогда понятно, почему в нашем мире не было эльфов и драконов. Просто у бога не хватило очков интерфейса, когда он истратил все на планету. Черт, даже чтобы просто в этом мире было небо с солнцем, нужно отдать 920 миллионов очков интерфейса. У меня до сих пор ни одного не было. Хотя, если создать подобный мир, разумные расы, живущие в нем, будут считать тебя богом и энергия веры будет восполниться. И в итоге очков интерфейса должно стать даже больше, чем было, а значит, и я сам стану еще сильнее. Нужно будет позже об этом подумать. Но, ха-ха, да, это все будет еще очень и очень не скоро. Пока нужно заняться тем, что я могу сделать. И, во-первых, это возвращение в Омегакури. Во-вторых, надо призвать Гидамаза и запечатать его в себя. В-третьих, это захват власти в деревне. Мне нужно свергнуть Ханза и встать во главе деревни, а после стать богом для ее жителей. Кстати, призвать Гидамаза можно и здесь, даже безопаснее. Сложив серию ручных печатей, я ударил по земле, но ничего не произошло. Я активировал навык через систему, и результат был точно таким же. Видимо, призвать статую в это измерение не выйдет. Ладно, нужно понять, как использовать камуи для перемещения по миру. Должно быть, перемещаться можно лишь в те места, где ты уже раньше был. Но если так, Тогда, представив дом в Амигакуре, где я когда-то жил с остальными сиротами, я использовал камуи, и меня снова начало затягивать в воронку. Когда я открыл глаза, я увидел вокруг мрачный и холодный пейзаж деревни Дождя. Моя одежда сразу же промокла и прилипла к телу. Оглядевшись вокруг, я не увидел того дома, где я жил, а лишь пустое поле из грязи. Должно быть, за время войны от этого дома ничего не осталось, или же я ошибся с координатами. Впрочем, неважно, людей в округе нет, но все-таки лучше уйти подальше. Так, это место подойдет. Пусто, просторно, голый камень, и на много километров вокруг никого нет. Идеально. Я снова сложил серию печати и хлопнул ладонью по камню. Пуф, облако белого дыма заполонило все вокруг. Почти вся моя чакра просто улетучилась в одно мгновение. Дождь внезапно прекратился, а резкий порыв ветра чуть не снес меня с ног. Когда дым начал рассеиваться, я увидел перед собой гигантскую серо-землистого цвета статую, сидящую в позе лотоса. Ее тело было похоже на тканевый балахон, на спине были шипы, на руках и ногах – странные оковы, а на глазах – тканевая повязка. Размеры действительно титанические. Один ее мизинец был больше меня. И только сейчас я понял, что дождь не прекратился, просто меня закрывали руки этого гиганта. Мадара мертв, а Зицу, должно быть, сейчас очень зол, ведь ему придется начинать все с самого начала. С этого момента мне нужно быть осторожнее. Хорошо, а теперь проведем эксперимент по запечатыванию Гидамаза. Подопытным будет Рюджи. Глава 21. Лудия. Запечатать статую сразу у меня не вышло. Впрочем, ничего неожиданного. Чтобы запечатать такую махину, нужно просто огромное количество чакры, а я половину своего резерва потратил только на призыв. Так что мне пришлось ждать, пока чакра не восстановится полностью. Зато, пока ждал, смог, так сказать, подключиться к Гидамаза с помощью Курайбо, черных стержней, которые может создавать пользователь Риннигана, и извлечь одно из тел белого Зицу, что хранились внутри статуи. Я забрался на голову гида, воткнул стержень и отдал приказ, и статуя послушно выполнила его, выплюнув изо рта белую жижу, которая быстро обрела форму человека. Этот Зицу был без сознания, просто лежал мертвой куклой на мокрой от дождя земле и пустыми глазами глядел в небо. Но мне и не нужно его сознание, я достал его по другой причине. Конечно, Гидамаза само по себе должно дать мне возможность пользоваться Макутаном, но все же я считаю, что лучше усилить тело клетками Зицу перед запечатыванием. Кто знает, вдруг меня разорвет на части от этой мощи. Поэтому лучше подстраховаться. Я спрыгнул на землю, приземлившись возле Зицу, и, присев на корточки, коснулся его плеча, затянув в камуи. Все-таки в личном измерении более гигиенично проводить операцию, чем в грязевом болоте. Посмотрев на Зицу, я задумался. Хаэм, и какую часть его тела мне пересадить? Руки? Нет, бесполезно. У меня есть механические руки, и как-то неохота терять одну из них. Поступить как Мадара? Нет, не хочу ходить всю жизнь с этим уродством. Тогда, ноги, размер вроде подходит. Я покрыл руку чакрой ветра и одним движением отрезал ногу Зицу по колено, после чего отрубил свою, только одну. Это было больно, но терпимо, благодаря телу игрока отнялось только здоровье. И, пока нога не начала восстанавливаться, я быстро приложил ногу Зицу. Рана зашипела, из ноги Зицу начала выделяться белая жижа, которая поползла вверх по ноге, впитываясь в кожу. Спустя мгновение кровь из раны перестала идти, а здоровье полностью восстановилось. Система снова засигналила о новом устройстве. Клетки Зицу, все Зицу обладают огромной жизненной силой благодаря родству с божественным древом Джуби, из-за чего обладают особыми способностями и навыками. Эффекты. Плюс 50% к очкам здоровья. Плюс 20% к очкам чакры. Плюс 500 к мощи. Плюс 70% к накоплению природной энергии. Макутан, улучшенный геном, позволяющий управлять ростом деревьев, является сочетанием Суитана и Датона. Также обладает потенциалом подавлять и контролировать существ, состоящих из материализованной энергии. Круто. Вот теперь я точно на уровне Каге. По крайней мере в одном параметре. Мощь уже перевалила за 1000, да и чакра уже тоже приближается к этому рубежу. Жаль, конечно, что у Луди недостаточно сил. Интересно, что бы я получил сейчас за 1000 очков характеристик. Луди очень жаль. Да, Луди бесполезно. Ками, не реви. Я не хотел. Луди хочет помочь, но не может. Ты и так очень помогаешь. Правда. Да-да, только перестань реветь. Ура. Лудия полезная. Ао, ладно, пора возвращаться обратно. Будет нехорошо, если кто-то найдет статую. Появившись снова у Гидамаза, я глубоко вдохнул, приготовившись к запечатыванию, и активировал второй уровень проклятой печати, чтобы еще больше увеличить запасы чакры. Я ощутил, как природная энергия из печати на шее заполонила мои каналы чакры и хлынула в очаг. Моя кожа резко изменила цвет, став темно-серого цвета. Нога из клеток Зицу почернела и покрылась странными шипами, ногти на руках удлинились и превратились в подобие когтей, на локтях появились наросты, а на висках выросли два длинных черных рога, которые было видно даже мне. После этого я ощутил, как двигаются мышцы на моей спине, внезапно кимоно порвалось, и с характерным хлопком наружу вырвались два массивных черных кожистых крыла, и, кажется, я стал выше. Черт, хочу посмотреть на себя со стороны. Да, точно, я же могу. Сложив ручную печать, я создал теневого клона. Пуф, два рюджикуна. Гарем Лудии пополняется. Как только облако дыма развеялось, я увидел перед собой своего клона. Примерно 2,5 метра ростом, темно-серая кожа, огромные крылья летучей мыши, шипы по всему телу, рога почти точно такие же, как и у Ичига в форме пустого, черные длинные волосы и яркие, пылающие фиолетовым пламенем глаза. Черт, я больше похож на демона, чем на бога. Прямо вылитый повелитель тьмы, богиня и князь тьмы, как романтично. Получен навык, полет. Полет, используя крылья, вы можете летать. Ну, логично. Ладно, времени заглядываться особо нет. Данная форма тратит не чакру, а здоровье, так что от нее вполне и помереть можно, если быть неосторожным. Развеяв клона и получив обратно чакру, что затратил на его создание, я подошел к статуе. Ну, поехали. Красная поляна расстелилась вдоль горизонта, словно река из крови, множество маков волнами качались из стороны в сторону, охотно поддаваясь порывам ветра. Заходящее солнце окрашивало небо в нежно-розовый. Внезапно огромная волна воды взмыла к небу из-за горизонта. Там обрыв, отойдя от наваждения, я заметил неясный силуэт человека. Его темно-красные волосы сияли от солнечных лучей. Только я хотел подойти, как сразу же оказался рядом. Это был мужчина. Он носил старую потрепанную броню ниндзя времен Хаширамы, или даже еще раньше, под которой был темно-синий наряд с широкими длинными рукавами, на которых были изображены символы клана Узумаки, водовороты. Ничего не понимаю, где я, и как тут оказался. Помню, что был в Амигакуре и... Неужели я опять умер? Я посмотрел на свои руки. Нет, в прошлый раз было иначе. Я не мертв. Верно, ты жив, если так это можно назвать, прозвучал голос мужчины. Подняв голову, я посмотрел на него. Это был мужчина лет 30. Его лицо было смутно мне знакомо, но я не мог вспомнить, где я его видел. Почему мне так неспокойно? Кто вы? Мой голос дрожит, непривычно, да, ощущать эмоции после стольких лет заточения во льдах. Ты напуган, ты боишься смерти. Конечно, ведь даже под действием той штуки ты боялся умереть. И вся эта сила, к которой ты стремишься, все ради защиты самого себя. Ты не понимаешь, что происходит, проговорил он с легкой ухмылкой. Ты хочешь узнать, что это за место, ты хочешь знать, кто я. Я понимаю. Что же, я удовлетворю твое любопытство. Этот мир, твое подсознание, а я, это ты. Он улыбнулся. Че что, что он несет? Плохо, когда система не помогает сдерживать эмоции. Да, снова усмехнулся он. У тебя все написано на лице. Ты не веришь мне, будто бы в это можно поверить, сказал я. И все же, ты сомневаешься. Каково это, снова чувствовать? Скучаешь по своим родным? Скучаю ли я по родным? Образы моей семьи пронеслись перед глазами. Я увидел свою мать, отца, друзей, девушку. Вспомнил тот вечер, когда в последний раз всех их видел. Вспомнил все, что было между нами. Сердце кольнуло. В сознании пронеслось столько мыслей и сожалений, что я не смог устоять на ногах. Очень больно. Тоска по семье была невыносима. Жалеешь о том, что не пытался вернуться обратно. Каждое его слово, казалось, раскаленными прутьями вонзалось в мою грудь. Я не мог говорить. Ком подступил к горлу. Мне хотелось ударить этого мужчину, чтобы он прекратил, но тело не слушалось. Во внутреннем мире система не имеет власти. Здесь есть лишь твоя душа и моя. Ведь у нас с тобой одна душа на двоих. Точнее, на 93. Были парни и до тебя, но все они после смерти слились со мной, решив отдать мне свою силу. Но ты другой. После смерти ты не услышал мой голос, не принял судьбу и всеми силами хватался за второй шанс. И вот, когда ты запечатал в себя эту статую, мне наконец-то удалось с тобой поговорить. Ну, как ты себя чувствуешь здесь, когда эмоции переполняют тебя? Наверняка прекрасное чувство, будто проснуться после долгого сна.